И сидели теперь отец и старший сын в этом чайном домике, створки которого были сдвинуты ровно настолько, чтобы прикрыть от любопытных глаз, но и оставить просматриваемыми в щель сад и дорожку, ведущую к домику. Разумеется, лишних глаз здесь быть не могло. Территорию оцепили бойцы хибари, а вокруг домика стояла личная охрана Хизыши. Наконец, на дорожку вышли две фигуры, Кё и еще одна, повыше. Младший взял с собой Кусакаби. Они приблизились неспешным шагом, отчего Хизыши смог рассмотреть сосредоточенного Кёю, который достойно держал лицо. То, что они понимают, куда идут, было видно больше по Кусакаби. Парень очевидно нервничал и волновался, отчего был бледным и склонял голову, ощущая угрозу от провожавшей их своим вниманием охраны. Хоть хватило бы и одного из этих людей, для того чтобы без проблем вырубить обычного человека, такого как Кусакаби Тицуя, сегодня ни его, ни Кёю никто убивать не собирается. Хизыши подал Дай знак, и тот поднялся на ноги, подошел и отодвинул створки двери, прежде чем Кёя со своим слугой успел подойти и сделать это сам. Оба его сына замерли, сверля друг друга взглядами. Да и очевидно, все же понимавший, что сейчас не до шуток, и не желавший спровоцировать неудовольствие отца, переступил порог, обулся и отошел в сторону. Беседа должна быть приватной, это же понял в свою очередь Кёя, подавший знак Кусакаби остаться снаружи, после чего младший зашел и прикрыл створки обратно, на этот раз не оставив и малейшей щели. Какую-то долгую секунду, Хизыши мог поклясться, Кёя застыл взглядом на правом плече отца, на рукаве Хари, свободно свисающим. Хибари сама, наконец склонил он голову в приветствии. «В настоящий момент я здесь от лица клана», — ответил ему Хизыши. Младший, очевидно, понял, что ему хотели этим сказать, он задержался перед тем, как присесть на свободную подушечку перед отцом, внимательно смотря на него. «Ситуация изменилась. На твои прегрешения готовы закрыть глаза. Клан хочет, чтобы ты поспособствовал присоединению Савады Акиры к нам». Он следил за реакцией сына, чуть склонив голову на бок. Сын не выказывал признаков сопротивления сказанному. «Каким образом предполагается это выполнить?» — уточнил Кёя. «Любым», — коротко отрезал Хибари сама. Сын свел брови к переносице, смотря куда-то в себя. Противилось ли в нем что-то этому или предметом его раздумий было что-то иное? Все же тогда, на корабле, Кёя не сидел рядом с Дэй, дожидаясь пробуждения отца, как должен был, а как положено, скорее всего, находился возле также временно недееспособной девчонки. Значит, Кёя понимает, какого поведения от него требует его роль или все же, возможно, довольно сильно привязался к атрибуту неба, как, говорят, привязываются хранители. Правда ли действует эта связь так, Хибари сама не знал, отчего слегка свел брови. «Как ты со своей стороны рассматриваешь возможность этого?» — решил расшевелить его Хизыши. Кёя продолжал смотреть куда-то вниз, очевидно собираясь с мыслями, а когда поднял глаза, твердо произнес: «Я не могу это выполнить, Хибари сама». Брови Хизыши поднялись вверх, демонстрируя Кёе необходимость объяснений, в то время как глава Хибари обдумывал сказанное. «Не может, или не хочет». Причины поступков его младшего сына все еще не были ясны. Строгость, в которой были воспитаны его дети, не дала бы сомневаться, но, всегда было это пресловутое «но», особенно когда дело касалось Кёи. Последние несколько встреч зародили в Хизыши сомнения. В нем боролись вера в то, что Кёй абсолютно предан ему в первую очередь и клану во вторую, а все остальные шли потом, и знание о невероятном нежелании Кёи подчиняться. Как эти два качества с раннего детства умещались в одном маленьком ребенке, просто удивительно. Кёя жаждал одобрения отца, быть достойным сыном, заслужившим с гордостью называться таковым. И тот же Кёя с тех самых пор, как достиг возраста, в котором от него начали что-то требовать, просто смотрел в пол, молча, демонстрируя макушку с непослушными волосами, выученную его отцом наизусть, до каждого вихра, или даже пытался непримиримо мериться взглядами со взрослым, даже с Хизыши, будь то приказ, невыполненный или тот, который Кёя не хочет выполнять, отчитывание сына за проступок, поведение, неудачи, доказывание ребенком собственной правоты, отказ что-либо говорить, со временем эту дурь из него выбили, но разве забудет отец коронные жесты собственного сына, тогда Кёя знал, что нарушил приказ, вот почему Кёя молчал в тот раз, когда все же прокололся и вынужденно привел Саваду, знал, что это не тот человек с фамилией Савада, которого должен был принять в качестве босса, иначе бы точно не преминул сам порадовать отца успехом. Кёя очень выразительно молчал, упрямо сжимая губы, или прямо смотрел, не моргая, как делал это раньше, как делает это сейчас. Знал, что обмануть Хибари сама очень сложно. Хизыши же знал, особенно по опыту прошлых событий, что лучше него самого с этим никто не справится, а потому решил на этот раз выспрашивать все до конца, даже очевидное, минимально додумывая. Хизыши, чуть сощурив глаза, сжал челюсти, но больше ничем не позволил себе выдать характер своих мыслей. Не стоит давать волю гневу, ведь потом его можно и не унять. Что это значит? Голос Хибари сама похолодел, а пламя заклубилось по помещению, будто возжелав задавить любителя игр в молчанку и гляделки. Кёя достойно выдержал это давление и твердо произнес: «Савада не тот человек, которым возможно управлять, или не тот человек, которым ты хочешь дать кому-то управлять», мог бы спросить помолчавший Хизыши, но не стал. Таким образом он не узнает, сам ли Кёя так решил или кто-то говорит его устами, и если да, то кто. А вот желание Кёя идти хоть как-то навстречу может исчезнуть, и слова из него снова придется выбивать. «Будь любезен объяснять без понуканий, Кёя», — Хизыши прикрыл глаза, дав просочиться в голос усталому раздражению. «Учись излагать свои мысли и соображения, исходя из фактов, без них твое мнение не имеет практической ценности. Знаешь, что я могу сказать, как глава Хибари, относительно управляемости Савады?» Хизыши неотрывно смотрел с внутренним холодом на напрягшегося сына. «То, что у нее нет видимых шансов остаться неуправляемой. Она лакомая добыча, за которую уже готовы сцепиться Тарика и Вангола. Чтобы ты представлял масштабы своей проблемы и что это означает, скажу, что уже виденный тобой глава Варии вместе со всей своей свитой, тоже для Ванголы добыча, а ни в коем случае не противник. Так и она, будет лишь чьей-то». В комнате словно весь воздух прибило тяжестью к полу, то ли от пламени, заполонившего небольшое помещение чайного домика, то ли от сказанных слов. А самое приятное в этом то, что ты выбрал идти довеском к Саваде Акире, Кёя. Развей мое огорчение, скажи, что твои мозги не съели свиньи и ты что-то думал, прежде чем делать то, что делал, и говорить то, что говорил. Хизыши, досадующий на собственную несдержанность в речи, сделал паузу в отчитывании сына, успокоил дыхание и задал очень важный вопрос так же размеренно, как и раньше. Что заставляет тебя думать, что Савада останется свободной? Кёя перестал смотреть куда-то мимо отца и, почувствовав возможность говорить, взглянул ему в лицо, не до конца поднимая головы, сказав непонятное. «Пламенные звери созданы из пламени своих владельцев. Пламя человека в свою очередь отражает его внутреннюю суть». Хизыши, не понимая пока, к чему он ведет, но продолжая остро смотреть, изогнул бровь, таким образом предлагая продолжить. «Взять Саваду под контроль, все равно что пытаться накинуть упряжь на дракона». Хизыши позволил себе насмешливо изогнуть уголок губ. «На всякого дракона найдется своя милосердная гуанинь, и дракон сам с радостью влезет в сбрую, обратившись конем для танского монаха. Один дракон другому рознь», — сверкнул глазами Кёя на этот выпад. «Этот дракон предпоследнюю упряжь сгрыз, а последнюю сжег». Хизыши чуть прищурился, смотря на вскинувшегося в защиту сына. «Значит, Кёя по собственному опыту знает, насколько девчонка может быть непокорной. Кёя считает, что Савада, что называется, дракон среди людей. Сын, пожалуй, весьма преувеличивает. Савада была лакомым куском, а не всесильной гуанинь. Пламенные звери – отражение своих хозяев. Но о чем это говорит? На Востоке дракон считается символом силы, власти, удачи и богатства. Но Савада – полукровка. На Западе – дракон воплощение зла и коварства». Хибари сама усилием отвлекся от этих почти философских мыслей, требующих спокойного времени. Поразмышлять над этим можно позже, когда он будет один из чашкой чая в руке. А пока что следует прояснить пару вопросов, желательно подавив желание хорошенько встряхнуть младшего сына. «Рассчитываешь на то, что ее изворотливости хватит, чтобы вывернуться?» С недоверчивым разочарованием покачал головой Хизыши. «Ты знаешь о том, кто в роли загонщиков, Кёя, не заставляя меня повторяться. Дракон один, в затяжном противостоянии между двух врагов сразу ему не разорваться, а играть от защиты он не приспособлен. Что есть у Савады такого, что позволит ей не сдаться, а хотя бы остаться при своем?» Кёя отвел взгляд вниз, правее Хизыши. Хибари сама не собирался останавливаться, пока не услышит ответ. «Оружие, союзники, знания, этого мало, Ты и сам понимаешь, все это звучит как то, что заполучит победитель в гонке за Саваду. Что у нее есть? Враги, выдохнул Кёя, поднимая глаза. Ее враги, которые тоже будут идти с ней в комплекте, договорил он, глядя на пустой рукав Хари отца. Вряд ли Ван Гола или клан будут рады наведывающемуся к Саваде демону Спейду. Хизыши почувствовал прилив бешеной ярости одновременно с удивлением. С огромным трудом он взял себя в руки и процедил с усилием сквозь зубы. Этот сейчас в Намиморе. Хизыши был подспудно готов к тому, что чертов иллюзионист прямо сейчас выпрыгнет из вазы, стоявшей в нише стены, но оставался неподвижным. Кёя, который, очевидно, знал, какой эффект возымеют его слова, негромко сказал, не в Намиморе. Хибари сама, все еще держа себя в руках, пытался переварить подобные новости. Мысли о свободно разгуливающей неразорвавшейся бомбе заставляли его скрипеть зубами. Конечно, в том, что иллюзионист в буквальном смысле испустил дух, оставались сомнения, но хотелось думать, что эта тварь будет находиться куда подальше. Хотя бы станет донимать своим присутствием ту же Ван Голу. Но все же Хизыши уловил смысл сказанного, и кое-что не сходилось. «Демон Спейд», — произнес он это имя с чувством омерзения, — «приходил к Саваде Акире в Намиморе». Кёя покачал головой, поясняя свой жест. «Савада не в Намиморе. Где же она?» Хизыши ощутил, что с него уже, кажется, достаточно подобных новостей. «Савада не в Намиморе потому, что сбежала, или потому, что Ван Гола их опередила, но разве был бы так спокоен Кёя в последнем случае?» «Она в Италии», — ответил Кёя и после паузы добавил, — «в так называемой школе мафиози». Хибари сама почувствовал новый прилив раздражения от того, что приходится все вытягивать слово за словом. Терпение постепенно грозило закончиться, но на этот раз он был намерен получить четкие и ясные ответы. «Что она там делает?» — с подозрением нахмурился Хизыши, не выпуская из своего внимания сына, которого этот взгляд заставлял, очевидно, чувствовать себя провинившимся. По сути, так и было. Сын умел также отличать настроение отца и прекрасно расшифровывал взгляды, а заданный вопрос и вовсе, казалось, заставил его растеряться. Кёя уже не с непроницаемым или упрямым, а немного странным выражением посмотрел на отца. «Это довольно сложный вопрос», — ответил он что-то невразумительное, будто опять пытаясь уйти от ответа. «Я не сумею дать однозначного ответа. Очень надеюсь, что ты постараешься», — ядовито произнес Хибари сама. Прикрыв глаза, он вздохнул и попробовал упростить Кёе задачу. Для начала, как она там оказалась? Зашел он с самого начала, чтобы уловить сына на возможной лжи. Внешний советник прислал ей письмо, в котором рекомендовал ей, сын снова замялся, подбирая слово, посетить эту школу на некоторый срок. Хибари сама почувствовал, как у него каменеет лицо. Одна новость другой краше. Перед его мысленным взором пронеслись возможные варианты развития событий, предполагаемые дальнейшие шаги Тарика и Цуру в частности. Возможно, Хизыши уже опоздал. И получив такое письмо, она взяла и уехала в Италию, пустым ровным голосом произнес он, на этот раз тоже видя перед собой не Кёю на фоне раздвижных дверей, а судьбу Хибари, которые могли получить огромные тусы даже, чем Камини шутит, хотя бы частично восстановить свои позиции, в мафиозную школу, в Анголе в руки, после всех заявлений и того, как она себя показала на острове, после того, как вела себя у них на территории, да черт с ней, с девчонкой, ее поступок можно понять, она все еще ребенок, зеленый и податливый, даже младше Кёи, она подчинилась воле отца, и это объяснимо в глазах Хибари сама, но это также означало лишь то, что он опоздал, или так можно было бы думать, если бы только Хизыши, да и не он один, не ошибался каждый раз хотя бы на немного относительно Савады, умудряясь хоть каплю да недооценить ее, что говорит либо об удаче, либо о том, что у нее все не так плохо или с хитростью, или с чутьем. А если оставить отдающие паникой мысли, то у Савады нет вариантов действий, которые были бы правильными в ее положении. Так что она нередко действует неправильно, и пока она и все, кто с ней, живы, целы и на свободе, включая даже Ракуда Мукура. Вот только человек с головой или хотя бы ее подобием на плечах, при этом не являющийся Савадой, не может не понять. Этот ее поступок – верх идиотизма, который сработать не должен. Кёя слегка занервничал под взглядом, которым на него смотрел отец, а Хизыши думал о том, как все-таки неискоренима человеческая глупость. Даже Кёя, уж он-то, получивший неплохую базу в клане, как физическую, так и теоретическую, и тот не связал Саваду да не стукнул ее пару раз для доходчивости, раз уж у самой девчонки отсутствует часть мозга, отвечающая за благоразумие, ответственность и дальновидность. Очень вероятно, что это все у них с Кёи на двоих. Савада еще и сына ему испортила. Кёя на секунду отвел глаза, чуть сильнее сжав кулаки, лежавшие на коленях. Это действительно было тем, чем казалось. Савада прибыла в школу, и она взяла с собой часть хранителей. Хибари сама смотрел на сына. Все было просто. Совсем дешевых и глупых ловит на умащивание их эго, подъем самооценки. Тех, кто потолковее, на амбиции. Чем человек более толковый, тем более реальной должна быть маячащая перед ним выгода. Но все, почти без исключений, ловится на женщин. Разница лишь в качестве женщины. Ведь это на Саваду Кёя променял семью, еще тогда, на Саваду и свободу, Саваду и независимость, Саваду и какую-то иллюзию самостоятельности или главенства, Саваду и, даже если между ними ничего нет и не было, пока самопровозглашенная глава Феникса остается представителем противоположного пола, да еще его небом, да еще близким товарищем. Мальчишка может этого не понимать, но когда за его спиной будет стоять она и смотреть на него, всегда будет Савада и. И ведь как спорил и выгораживал, сверкая глазами, только что, смотря прямо Хизыши в лицо, хоть бы что в глазах было, кроме уверенности в своей правоте. Помедлив, младший сын Хизыши осторожно присовокупил, заметив, что отец не спешит прерывать тяжелое давящее молчание. «Я держу с ней связь». Хизыши медленно переключил мысли на последнее из сказанного, сам себе кивая. «Держит, значит, с Савадой пока все в порядке». «Держит, конечно, иначе откуда бы знал о Спейде». «Значит, вангольская нечисть явилась не в Намиморе. Она сделала это в школе мафиози». Мысли Хибари сама потекли в русло картин локального ада. Что ж, возможно и к лучшему, что они сейчас в Италии. По крайней мере, проблемы будут не только у Тарикой, но и у Ванголы, которой потом придется проводить уборку. «Я не так уж много знаю», Хибари сама. Савада рассказала о его появлении в общих чертах. На следующий день школа продолжила стоять, из чего я делаю вывод, что Савада и те, кого взяла с собой, с демоном не сражались. Тут Кёя оборвал себя, замолчав. Видимо, он превысил лимит слов, которые мог сказать без прямого приказа. Да и то, что сказал, можно расценивать лишь как его мысли на этот счет. Хизыши наклонил голову, раздумывая. Челюсть продолжала с силой сжиматься, поэтому он еле разомкнул губы, спросив, «Как ты думаешь, зачем он появлялся?» И в первый раз лицо Кёи действительно заметно дрогнуло. Брови сына резко дернулись навстречу друг другу. Мгновением позже лицо снова разгладилось, но Хибари сама понял, что здесь кроется одна из главных тревог Кёи. Кёя вел себя так, как будто знал, что делать с претензиями клана, или мог не принимать их во внимание. Кёя вел себя, словно не был тем, кто еще не объяснился за то, как лгал отцу несколько лет. Будто не он подвел всех под удар, ни минуты не сомневаясь и даже не попытавшись предупредить. Но на вопрос об интересе демона Спейда он отреагировал именно так. «О нем я знаю не больше вас, Хибари сама». Он мог не отступиться от своих намерений. Намерений, относительно намерений лживого и изменчивого тумана всегда оставались сомнения. Чего он в итоге добивался, не стало четко ясно даже в конце. Уничтожить Тарикой? Почти, но не совсем. Он вроде бы хотел занять тело и место Ракуда Мукура, как хранителя тумана Савады. Зачем, не ясно до конца. Как озвучила сама Савада, управлять ей для достижения своей цели. Какой, опять не ясно. Значит, он не собирается оставлять Саваду или Ракуда в покое, подвел итог Хизыши, раздумывая над этим фактом. Лицо Кёи потемнело, как будто он тоже подумал о чем-то да более неприятном. Хотя, скорее, вспомнил. Хибари сама, пока Савада не вернется, я не вижу возможности организовать продуктивные переговоры. Хизыши закрыл глаза и не слушал, что говорил Кёя. Абстрагировавшись от эмоций и всех лишних мыслей, он оценивал положение. Не просто так в Анголе выдали именно Кёю. Со времен начала опалы по отношению к ветви Хибари семь прочих ветвей в лучшем случае держали холодный нейтралитет с ними. За несколько десятков лет Хибари не развивались, а лишь теряли силы, власть, влияние. И это если не упоминать личные счеты нынешнего главы Тарикой к одному Хибари, которые распространились на всех. С таким численным перевесом на недружественной стороне фактически ветвь Хибари спасала внешняя угроза для Тарикой, не позволявшая пренебрегать почти любыми силами, а значит, и еще тогдашним взрослым поколением. что не мешало Цуру на них давить, добиваясь своего, мало-помалу заставляя сдавать позиции. Забрать Саваду в Тарикой не смешно. Цуру Сытоши вполне может прижать любую ветвь настолько, что они сделают что угодно. Хибари, увы, могут оказаться не исключением. Цуру нужно лишь нащупать рычаг, в каком бы виде это ни произошло. Попади в Тарикой Савада Акира, и она будет играть против Цуру на чужом поле, где нет союзников. Хибари не хватит сил на то, чтобы действительно быть таковыми или хотя бы оставить ее при себе. Главу Тарикой Саваде Акире в подковерных играх не переиграть, так что Савада Акира в Тарикой, считай, уже в руках главы Тарикой. Но еще больше усилить Цуру Сытоши таким образом от чего-то желания не возникало. Савада сейчас словно драгоценность, большой алмаз, которым желала владеть каждая сторона. Она также была некой гарантией того, что случившееся с приходом чужаков на островах не повторится. Еще пока была возможность превратить этот алмаз в бриллиант и создать ему нужную огранку, пока та молода. Можно выведать ее секреты, совсем хорошо, если привязать вместе с ней Иракуда Мукура, чтобы Диман Спейт и ему подобные больше не были смертельной угрозой. Хизышей до поручения Цуру был в довольно сложном положении. Забрать Саваду себе, так не удержат же, а усилит Цуру. Попытаться выкрутиться и как бы невзначай саботировать посягательство Тарикой на нее, так она увязнет в Анголе, которая скоро наконец очнется, увидит, что звереныш в темпе наращивает клыки, и та же Вангола сплетет тенета, из которых нет выхода. Сбрую для коня, чтобы там Кёя себе не вообразила об их шансах. Тянуть до последнего. Была крохотная вероятность, что откроется Фениксу третья дорога. Своя, не в Ванголу и не в Тарикой. Треклятый иллюзионист, чтоб ему подавиться рукой Хизыши, удивительным образом нынче дал небесперспективный аргумент против присоединения Савады к Тарикой, и не только. Спорный во многом, и все же, пока достоверно не станет известно, что ему надо, действия против Савады, или с виду даже благоприятные для нее, могут вызвать агрессию у иллюзиониста, который имеет на нее какие-то планы. Никто не любит, когда в их планы вмешиваются. Отъезд Савады стал крайне удачным обстоятельством. Хизыши физически не может извлечь девчонку из воздуха и привести подъездные очи Сытоши. Она в Италии, причем там, куда им хода нет. Проблемой остается Вангола. Но кроме как надеяться на лучшие, сделать Хибари сама может мало, но тот, кто владеет информацией, владеет и ситуацией. С кем она отправилась? Задал он следующий вопрос, вновь открыв глаза и придавив сына взглядом. Ей разрешили взять с собой двоих, начал Кёя, и уже по интонации было понятно, что это не все. По изменившемуся взгляду отца он понял, что придется договаривать, и продолжил. Но она протянула с собой пятерых. Протянула. Нет, определенно, Савада на него существенно повлияла. Зачем ее туда отправили, тебе известно. Хибари сама теперь решил вопросы задавать четко, повторяя их, заходя из разных углов, и слышать предельно ясные ответы. Было ли какое-то сообщение от ее отца или человека в Анголы? Да, то самое письмо перед отправлением, но в нем не было каких-либо подробных указаний. Почему же тогда Савада приняла решение отправляться? Вкратчиво задал вопрос Хизыши. Если она сама не понимала, куда идет, ты разве не пояснил ей ничего? Или сам не понял, что это означает, Кёя? Лучше бы тебе не заставлять отца сомневаться в твоих умственных способностях, Кёя. Она понимала, несмотря на слова, лицо сына не выражало той уверенности в сказанном. Но он собрался и продолжил. Двое иллюзионистов гарантировали, что силой ее там не смогут удержать. Кроме того, мне кажется, ее словам стоит доверять, даже если действия выглядят неразумными и рискованными. Даже девятый Вангола признал, что у нее сильно развита гиперинтуиция, и она не раз доказывала, что, что бы она ни делала, это приводит к нужным ей результатам. Гиперинтуиция для Тарика и Хибари в частности вещь недоступная, пока недоступная. Если Саваду все же удастся, скажем так, неофициально завербовать, создать некий контакт между Хибари, через Кёю, к Саваде, то и эта тайна не станет достоянием лишь Ванголы. Но опять же, только если Саваде выпадет удачное предсказание из печенья, где слишком много неудачных вариантов. И все же говорить пока что нечто конкретное о гиперинтуиции сложно. Нельзя полностью полагаться на нее, но также нельзя полностью откидывать ее в сторону. Хибари сама снова ненадолго задумался, взяв паузу. Мысленно он вспоминал первую встречу с ней, тогда замаскировавшийся так нелепо, но в то же время это сработало. В определенный момент ее внимание было целиком поглощено Хизыши, и в один миг он засомневался, что его спектакль удался. Возможно, так и было. Как теперь знать, была ли сильна уже тогда ее гиперинтуиция? Хизыши отбросил размышления на потом, продолжив допрос, слегка изменив его форму. Савада собралась возвращаться, отвечая «да» или «нет», в крайнем случае просто коротко. «Я слушаю». «Да», не думая, ответил Кёя и тут же бросил взгляд на Хизыши, словно жалея о сказанном, но все же понимал, что отрицательный ответ пришлось бы пояснять. Как она собралась это делать? Хибари сама был собран и спокоен, напирая с непоколебимостью ледокола. Сын попробовал выдержать паузу, чтобы обдумать этот вопрос, но Хизыши слегка повысил голос и требовательно поторопил. «Быстрее!» «Не знаю», — ровно ответил Кёя, но напряжение, заметное в его фигуре, возрастало. «Предполагай, туманы!» Хибари сама кивнул, действительно принимая такой ответ. «Туманы могут при везении от Ванголы скрыться. Сколько их, туманов?» «Два». Кёя взял себя в руки и почти скрыл свое недовольство вопросами. Хибари сама не собирался давать ему время для обдумывания ответов, это могло помочь ему выявить не слишком складную ложь. Кто второй? Откуда? Этого Хизыши помнил по злополучному острову, но не знал. Отправлен Саваде ее знакомым. Хизыши поднял брови. С какой целью? Как компенсация за неудобство? Кем именно? Хибари сама нахмурился. Внутри билось смутное предчувствие, что он знает ответ, просто не может этого понять. Кёя процедил. Бейкуран. Хизыши на секунду расширил глаза, а затем прищурил. Вот как, кажется, он знает, какие именно неудобства имелись в виду. Но пока, дальше, когда Савада возвращается, задал глава Хибари очень животрепещущий вопрос. Кёя пробежался светлыми глазами по полу слева направо, словно ища ответ. Планировалось не меньше 2 недель, видно, все-таки нашел ответ сын. «Правду», — ровно сказал отец. 2 недели, — тише проговорил Кёя. «Правду», — усилил нажим голосом Хизыши. Указанный срок был 2 недели, голос Кёи стал тверже в ответ. Но с появлением новых обстоятельств ни в каких сроках нельзя быть уверенными. Пока что Савада не передумала. Хибари сама кивнул, чувствуя, что теперь все. «Зачем уехала?» — спросил он. «Трудно сказать», — ответил сын. «Правду», — вернулся к манере допроса Хизыши. Передышка. Хибари сама не без удивления окинул взглядом Кёю, понимая, что тот в каком-то смысле и правда так думает. Кто с ней? Хизыши цепко следила из-под полуопущенных век за Кёей. Эрнеста, Ракуда. Новый туман. Беспламенный и слабосилок из мелких сошек, младший хорошо держал лицо равнодушным. Фамилии. Кёя помедлил. Это Феникс, уточнил Хибари сама, намекая, что в курсе этого образования и пояснений не требуется. Кто именно? Фамилии. Ямада и Мураками, уступил Кёя. Хизыши отстраненно отметил, что интересно, о чем думает отец единственного наследника дела Мураками, отпуская в Италию, и имеет ли Ванголы виды заодно и на него, вместе с Савадой. Пробовала ли уже подступиться? Все остальные хранители в Намиморе, осведомился Хизыши. Да, кивнул Кёя. Больше никто не отбыл. Кёя промедлил меньше секунды, а глава Хибари уже разрабатывал Кёину осечку. Кто еще отбыл из Намимори? Савада Цунаёши и Гакудера Хайта. Хизыши снова приложил усилия, чтобы удержать лицо. Куда? Настораживающий получается вывод молодняка из Намимори, если это не совпадение. В Италию. В школу мафиози, доложил Кёя. И когда ты собирался мне об этом сказать? Невольно задал бессмысленный вопрос Хизыши. Кёя упрямо поджал губы, а затем все же исправился. Простите, Хибари сама, повинился сын. Кто-нибудь еще? Аркабалина Реборн. Несколько секунд Хизыши смотрел на Кёю, а тот, на него. Хибари сама думал, повторить недавний бессмысленный вопрос или нет. Нет, пожалуй, тем более что в целом довольно очевидно, что киллер будет неотлучно при охраняемом наследнике. Кто-нибудь еще? Все, насколько мне известно, степенно произнес Кёя. Ты не упомянул ту девчонку то ли при Ракуда, то ли при Саваде Цунаёши. Хром Дакура, откликнулся докладчик. При Саваде. Осталась в Намиморе. Зачем? Не знаю, честно ответил Кёя. Предполагай, чтобы не мешалось под ногами. Хизыши помолчал. Такое предположение ему не показалось убедительным. Зачем? Повторил он вопрос. Мне показалось, она привязана к Ракуда Мукура. Он ее оставил. Кёя снова попытался задуматься над ответом, но Хизыши не успел его поторопить. Возможно, ответил сын. После того острова, а возможно, и раньше. Ракуда, как я заметил, настороженно относится к любым туманам возле Савады Акиры. То ли трижды проклятый демон Спейд заставил Ракуда бояться за Саваду, то ли Ракуда опасается любого влияния тумана, кроме него, больше похоже на правду. Правильно ли я понимаю, что в Намимаре остались Ямамото Такиши, Сасагаварёхи и тот брат Варийского урагана? Кёя, не отрывая слегка настороженного взгляда от отца, кивнул. Что из себя представляет, откуда взялся? Новые лица в окружении Савады не могут не быть подозрительными. Кёя ответил. Судя по всему, это не человек Варии в рядах Савады, а ее очередное прибирание к рукам всего, что плохо лежит. Упомянутые сведения из будущего, по которым якобы и нашли этого близнеца Варийского урагана, не обрадовали Хибари сама, заставив снова вспомнить и подумать о концепции путешествия во времени в целом, и существование фантастического устройства подобного назначения, еще и в руках ребенка под крылом Савады. Бавиналамба, не зная, зачем, автоматически повторил имя Хизыши. В Намимаре, отозвался Кёя, едва заметно напрягаясь в плечах. Хизыши проскользил по сыну взглядом, вспоминая о том, что говорили об окончании битвы со Спейдом очевидцы. Савада вовсю использует это устройство. Говорят, на свои будущие версии заменилась половина состава хранителей Феникса. Кроме Ракуда, по которому вообще ничего понять было нельзя, слишком уж близко был к эпицентру хаоса. Где были мальчишки в тот момент? Вот и новое направление для допроса. Хибари сама должен был наверстать годы незаданных вопросов. Он выспрашивал все возможные об этой технологии, но Кёя мало что мог выдать. Никто специально не распространялся о ней, можно лишь было пронаблюдать за ее действием. Спустя полчаса монотонных вопросов-ответов утомленные Хибари молча сидели, промачивая горло принесенным по приказу Хизыши чаем. Подозванный Дэй, появившийся считанные мгновения спустя после зова, словно все это время находился в ожидании, не только передал распоряжение насчет чая, но и получил особое указание в ближайшее время не лезть вообще. Что бы ни происходило, разумеется, переданное незаметно для Кёи, да и мастерски скрыл беспокойство в опущенном к низу взгляде и ушел. Жаль, что многого узнать не удалось. Насчет чего бы то ни было, насчет базуки десятилетия, глупее название Ван Гола придумать не смогла, возникает впечатление, что его придумал малолетний Бавиналамба лично, принципы ее работы или местонахождения Кёя знал мало и мало ответил. Счастье, что за те 5 минут, что он был в будущем, ему хватило ума хотя бы сориентироваться и узнать, что похищение снарядов или тем более базуки бессмысленно. Базука выступала лишь спусковым крючком, когда снаряд к базуке получался неким маячком. Эта базука была, скорее, некоторой указкой, а вся остальная машина оставалась где-то в будущем. Где и, главное, в каком времени, выяснить не представлялось возможным. Как и соответственно использовать, машину в любой момент могли выключить, что подвергало риску использующего. Также Кёя упомянул, что, вероятно, устройство работает на установленный при настройке круг лица, что куда Ракуда Мукура мог спрятать чересчур засвеченную после острова Шиман базуку, ему невдомек. Будучи в будущем, Кёя, разумеется, о судьбе клана не поинтересовался. Еще из действительно значимого была информация о том, что пламенные звери, как еще называет это Ван Гола, коробочки у Феникса отлиты в кольца, а после видоизменены, что означает, что помимо встроенного ценза на то, какой атрибут может открыть коробочку, имевшегося изначально, у них появилась еще одна защита. Их не откроет никто, кроме хозяев. Кёя не врал, когда говорил это, но Хизыши нужны были наглядные примеры. Сейчас он изучал очень неохотно снятый и отданный Кёей браслет, вид которого вызвал очень говорящий взгляд отца на сына, и понимал, что он на его, Хизыши, пламя не резонирует. Кроме того, браслет был весь покрыт шипами и имел две, на первый взгляд, бесполезные цепочки. На руке Кёя это выглядело совершенно дико, словно безделушка трудного подростка на благовоспитанном вышколенном сыне. И тем не менее польза от нее полностью доказанная. Выходило, что без защиты от угона осталась лишь коробочка тумана Ракуда Мукура. Но ту попробуй еще отыщи и достань. С сожалением положив браслет на столик между ними, Хизыши снова взял пиалу с чаем в руку и поверх ее краев начал следить за Кёей. Тот украдкой косился на браслет на столике, но не предпринимал никаких поползновений в его сторону без позволения. Какое примерное послушание! Одурманивающий ароматный чай никак не мог растопить заледеневшую внутри Хизыши ярость. Око бури, вот чем было его состояние последний час. Внутри штиль, а на периферии воздушной воронки поток ветра беззвучно от заложившего уши воя, как терка стесывает в пыль камни, вращаясь с бешеной, незаметной человеческому взгляду скоростью. Внешний мир от этого отделяла только тончайшая оболочка из тела. Хибари сама чувствовал все предельно ясно, четко, как в трансе. Видел Кёю, впервые за долгое время вновь лицом к лицу. Чуть вытянувшийся и телом, и лицом подросток в своем излюбленном теперь наряде был одновременно и совсем другим человеком, и до ужаса не изменившимся ребенком. Так вышло, что у Хизыши были основания опасаться появления у своих детей любви к крайнему вольнодумству и спонтанным поступкам. Благо были примеры еще в его поколении. Ронг, ураган и облако. Ронг и Хизыши, ренегаты тот, кто остался вытягивать ветви с той пропасти, куда ее столкнул нынешний изгнанник, не обернувшись, чтобы проверить, успел ли Хизыши ее подхватить. Хизыши честно старался не переносить это на своих детей и видеть в них только их самих, но старшему сыну параноидально уделял особое внимание, которое удачно даже для самого себя маскировал под заботу. Насколько же он не о том беспокоился. Тонкий бледный юноша, в которого превратился прежний круглолицый малек, был сплошным контрастом между светлой кожей и черными волосами, хрупкой внешностью и живущим за ней упорством, показательным несопротивлением и внимательным взглядом животного, смотрящего за руками человека, взявшего палку. Чуть склоненная голова и спина, словно его неведомая сила хочет прижать к полу, медленные движения, зажатость и некая решимость вцепиться в глотку при первом удобном случае или хотя бы огрызаться до последнего. Зверь точно знал, что его есть за что наказать. Кёя следил светлыми глазами за рукой, словами, интонациями и не говорил ничего. «Скажи мне, Кёя», — произнес Хизыши. Кёя остановил внимательный взгляд на лице отца, но глава Хибари не счел нужным уточнять. Спустя долгую паузу сын рискнул переспросить. «Хибари сама, говори», — Хизыши тяжело, медленно, словно с непосильным трудом, перекатил взгляд, посмотрев прямо в глаза Кёи. На шее сына еле заметно дернулся кадык. Он застыл, не в силах моргнуть, чтобы прервать визуальный контакт. «Я хочу напоследок услышать, какие у тебя были причины предать клан, перед тем, как дать волю тому страшному, что поднималось где-то у Хизыши в глубине». Зрачки в светлых глазах резко расширились, но в остальном Кёя не пошевелился, и даже его веки не шелохнулись. «Я не понимаю вашего вопроса, Хибари сама», — ответил Кёя, неотрывно глядя глаза в глаза. «Когда ты меня обманул с Савадой, ты тоже не понимал». Око бури безразлично взирало на оправдание подростка. «Это было случайностью», — негромко, но твердо сказал подросток. «Замаскированная с ног до головы Савада тоже была случайностью, или, может, то, как ты не хотел о ней говорить, так ты действовал в интересах клана». Спокойствие затопило Хибари Хизыши с головой. Кёя отчаянно нахмурился. «Не вижу причин расценивать это как предательство», — голос Кёи странно изменился. «Разве может предать клан тот, на кого права собственности были переданы другому?» Легкость, с которой это было сказано, была очевидно наносная. Хизыши с неверием, не покидавшим его с начала разговора, изучал глаза Кёи, где была наглость, взятая взаймы. Кёя, несомненно, опасался того, что заслужил, но не пытался идти на компромисс. Эта его уверенность была как уверенность фанатиков, знающих, что они умрут, но до их бога никому не добраться, а остальное не важно. Хибари сама подумал, что сейчас делать, что-то говорить. «Помнишь ли ты, Кёя, что я тебе говорил? Куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, за тобой и твоими делами стоит твой клан». Невпечатленный Кёя не отвел взгляда, ожидая продолжения. «А понимал ли ты, что это означало, когда пошел против Ванголы?» Кёя нахмурился сильнее, сжав челюсти и кулаки. «Знаешь, кто смыл бы твои ошибки кровью?» Хизыши смотрел на сына сверху вниз, несмотря на не сильно заметную разницу в росте между сидящими. Руки Кёи слабо дрогнули. Хизыши чуть наклонился вперед. «Глядя мне в глаза, скажи, ты понимаешь, что сказал мне во время недавнего конфликта Вари и Ванголы глава Тарикой, после того, как к нему явились послы Ванголы?» Кёя сидел с побелевшими губами и углубившимся дыханием и расширившимися глазами смотрел на Хизыши. В этих глазах даже было видно понимание, кроме неуходящего ожидания удара. «Молчишь?» Спина Хизыши медленно вернулась в полностью вертикальное положение. Он молчал, и участившееся дыхание Кёи с острым слухом было слышно особенно хорошо. «Может», — снова заговорил Хизыши намеренно негромко, но слова, казалось, разрывали тишину. «Ты тогда сможешь сказать, насколько реален был благоприятный исход конфликта, исход, в котором не потребовалось бы покарать строптивцев и Тарика и не пришлось бы принимать меры в твой адрес, чтобы избежать недоразумений с Вангалой. Ведь это же Тарикой могли заслать тебя с целью вреда наследнику, или это сделали Хибари, потому что виноватый нужен, а Тарикой виноватыми быть невыгодно». Хизыши замолк, Кёя отвел глаза еще на середине речи и теперь их не поднимал. Понял вину, вернее, понимал с самого начала, но одно дело знать, а другое – услышать реальное положение вещей. Но все еще молчал. Тогда, сразу после того конфликта внутри Ванголы, когда Кёя прилюдно объявил о своем своеволии, при следующей встрече с отцом он также был полон решительности. Решительности бороться и стоять насмерть, уверенности в себе и в том, что правильно. Хизыши смог отложить мгновенную расправу, переключив внимание на новые полученные данные. Все, что он мог, это потянуть время и поискать лазейку, которая дала бы повернуть ситуацию в свою пользу. Хотя бы вернуть все, как было, лучше живой сыну Ванголы, чем мертвый и ничей. И тогда он вернулся в клан не с пустыми руками. Он передал Цуруту запись, которой подстраховалась Савадой, которая вполне могла принести неприятности клану или же избавить от них. Все еще оставался риск, что Вангола обвинит Хибари и Тарикой в нападении на девятого дона Ванголы, поэтому запись продолжала храниться. Хизыши оценивающе посмотрел на Кёю. В нем все говорило, что, если бы на месте сына был другой провинившийся настолько человек, убить или покалечить его на месте было бы нормально. Но обстоятельства у клана Хибари были сложными с самого начала, и, говоря по правде, возможно, как и у Савады Акиры, для них не было однозначно правильных поступков. А то давнее своевольство Кёи, того и гляди, может оказаться им на руку. Но Кёя совершил свой поступок, презрев клан. Его вина не в том, чем он рискнул. Вина в том, как и ради чего он это сделал. Сделал он это ради собственной блажи. А недавно, глядя в глаза сына, Хибари сама угадывал там отголоски удовлетворения человека, чувствующего, что справедливость восторжествовала. Что же делать? Буря свистела на той высоте звука, где слышна только вибрация. Тарикой нужен Хибари Кёя. Тарикой нужен Хибари Хизыши потому, что им нужен Хибари Кёя, человек при Саваде. У Хибари Хизыши нет одной руки, а его сын обзавелся убийственно занимательной игрушкой, пусть она сейчас и лежит на столе. Хизыши с чистой совестью и потаенным облегчением сказал себе, что физическая расправа над Кёей не только не имеет смысла, сын готов стоять насмерть, убежденный в собственной правоте, но и невыполнима. Буря стала тише и прекратила давить на виски. Кёя издал еле слышный прерывистый выдох. С другой стороны, Кёя в течение всего разговора не сделал ничего, чтобы Хизыши решил, что сын не заслужил жестокого вставления мозгов на законное место с пользой для дела. Физическая расправа вовсе не всегда более жестокая, а жестокости в себе сейчас Хибари Хизыши чувствовал предостаточно. Он демонстративно смерил взглядом сына с ног до головы и, как будто бы размышляя вслух, произнес: «Вот смотрю я на то, что останется после меня, и мне страшно». Хизыши наклонил голову на бок, или непонятно. Кёя насторожился. «Как у меня могло уродиться что-то подобное?» Мальчишка закаменел. «Я бы понял, если бы ты был юн, а оттого наивен. Либо если ты был честолюбив и болезненно горд, или наоборот, не горд, или не слишком талантлив». Во вкрадчивый голос Хизыши медленно стал просачиваться яд. «Но ты есть это все разом, а сверх того еще и глуп, и это выше моего понимания». На Хибари сама из-под щелки уставились глухо светящиеся чем-то нехорошим глаза. «Скоро Кёе будет не до взглядов. Ты так поступил со всем кланом, потому что ты был ужасно обижен, как младенец. Твоей гордости оттоптали хвост. Тебя не устроило, что ты должен подчиниться». Хизыши наблюдал, безошибочно определяя, на какие слова мальчишка больше реагирует. «Или тебя не устроил Савада Цунаёши, оба раза верно. Или, может, то, что тебя передали, как собственность. Или то, что я сказал Саваде, и потому ты решил все исправить». Хибари сама поставил точку с болезненным удовольствием. И исправил. Кёя сидел не шевелясь. Это было лишь началом. Что же привести, как наибольшие достижения, Кхизышев в притворной задумчивости коснулся пальцами подбородка. Сменил какую-никакую, а определенность, на тьму врагов, с которой ты не справишься при всем желании. Получил небо, с которым ты так и не обуздал до конца свое пламя. Хибари сама выдержал театральную паузу. А может, поменял Саваду Цунаёши на Саваду Акиру? При звучании последнего имени Кёя неосознанно напрягся. Идиот. Крайне разумный выбор. Ослушаться отца. Отринуть клан. Разозлиться на сам факт того, что боссом у тебя будет человек, который в ближайшие несколько лет тебя попросить о чем-то побоится. Перед мысленным взором главы Хибари встало это недоразумение, не то что приказать, и при котором, при должном уме, ты мог бы быть практически свободен. Громкость речи Хибари сама упала почти до шепота. И все это, ради Савады, которую ты не смог удержать. Что вы имеете? От удивления заговорил сын. Даже не понимаешь, едко констатировал Хизыши, глядя на Кёю. Я не знаю, что было бы хуже. Понимай ты все, или как сейчас. Я, не имевший возможности наблюдать вашего с ней знакомства и общения, и то могу сказать, что происходит. Сначала ты не смог установить с ней отношений на собственных условиях, ни силой не расставил всех по местам, ни хитростью. Ты не желал даже притвориться, что уступаешь. Потом, вы двое обманули меня, и ты оказался в положении ее сообщника, окончательно дав себя с нею равнять, пренебрежительно бросил. После ты, видно, подумав, что знаешь все лучше всех, решил, что она станет твоим небом. Но только Савада Акира была не Савадой Цунаёши. Хизыши приумолк. Трудно подводить кого-то к очевидным вещам. Приходится заходить слишком уж издалека. Савада видела не только опасного носителя фамилии Хибари или соперника. Это Кицуне, как и все умные женщины, видела мальчишку. А лучше женщин никто не знает, на что давить, чтобы добиться своего, в любом возрасте. Нахмурившийся Кёя поджимал губы, но в целом был не таким напрягшимся, как в начале разговора. Почувствовал, что активных действий не будет, а слова пока скользили по нему, не способные ранить. Расслабился. Зря. Хизыши не прекращал прощупывать его защиту. А дальше преждевременно расслабился, посчитав ситуацию решенной, Кёя тут же обратно напрягся. Позволил себе лишнее, я бы сказал. Вы ведь притворялись парой перед всеми, в том числе и Вангалой. Ты ее опекал, взял на себя ответственность. Половина из тех, кто знал тебя в городишке, знали, что у Хибари Кёи есть невеста, уже давно. Хизыши вынес приговор. Ты привязался раньше и сильнее, чем это сделала Савада, и не заметил этого, не проконтролировал. И в итоге зависимым стал именно ты. Это зависимость, и ты позволил себе именно ее. Не беда, если бы она была демонстрируемой, так она взаправдошнее. Ты думал, нашел самостоятельность, ты пустил Саваду в мысли, планы, в собственный дом, и не привязал, а дал привязать себя. У Кёи на непроницаемом лице дрогнули желваки, и отдавал, отдавал, отдавал, не получая и не очень-то требуя в ответ, продолжал Хизыши, опекал, но не имел воздействия. Ты оценил себя дешевле самых низких людей, щенок, позволил собой помыкать и имеешь позорную глупость этого в упор не замечать, показал свою готовность быть на побегушках. Такие люди, особенно женщины, подобные оплошности не прощают, а запоминают. А потому тебе так легко нашли замену, прошипел Хизыши. Тот недоросль, ракуда, перегнал тебя в три шага и навсегда, не так ли? Кёя побледнел так, что под прозрачной кожей стали видны сеточки сосудов. Хибари сама почувствовал, что наконец подобрался к самому болезненному и потаенному. Нет, с тихим бешенством выдавил мальчишка, выпрямляясь. Твоей гордости хватило на то, чтобы предать отца, но ее не хватило на то, чтобы увидеть что-то дальше Савады. Сейчас тебя бросили здесь. Была нужда, тигром делали, прошла, в мышь превратили. И Савада сбежала с вешающимся на нее, как, кстати, ты в силах смотреть на этот позор, на всеобщем обозрении ракуда. Передышка. Хизыши сделал паузу с ядом в голосе и продолжил в том же духе, резко. Не от тебя ли? Слишком много требуешь последнее время. Разве не так? Слишком своевольный, неудобный, еще и смеешь характер показывать своей новой хозяйке, будто ты и в самом деле свободен. Что-то в этом плане оказалось не так, не правда ли? Невоспитанность ракуда не является чем-то удивительным и не имеет отношения к... Тихо, рычаще начал Кёя, безумно сверкая глазами. Волосы у него начали вставать дыбом, а пламя подало голос, просачиваясь и нависая над ним. Но Хизыши чувствовал свою силу, свои когти, неотвратимо вошедшие в душу ребенка. Ты взял и сменил Саваду Цунаёши на Саваду Акиру. А я бы не сказал, что жалкий босс намного хуже, чем жалкий ты. Ракуда ума хватило прогнуться, а потом пожать плоды своих усилий старицей. И теперь Савада без зазрения совести милуется с ним даже на людях, словно ни в чем не бывало. Хибари сама, прошу вас, прекратите, с нажимом выдавил Кёя, безуспешно пытаясь взять чувство под контроль. Хизыши был глух к просьбам. Кёя прощения или честного к себе отношения не заслужил. Где она, твоя взлелеянная гордость, кончилась вместе с мозгами? Он уже не пытался приглушить голос. Хватит, вспылил Кёя, снося резким взмахом руки со стола пиалу с чаем, с треском и звоном пробившую собой ближайшую тонкую стену и скрывшуюся из видимости. Голос подростка странно искажался. Помещение стремительно наполняло безумно клубящаяся дымка. Хибари сама достал и ранил в самое сердце бога упрямого ребенка. Хизыши повысил голос. Ты сын главы ветви, и ты словно забыл об этом. Ты зависим и ничтожен. Что ты теперь, а свободное облако? Издевался он с продолжавшим сочиться ядом. Маленький третий в устроенном Савадой романе, ты подобострастно стоишь в стороне, позволяя Ракуда делать все, что ему вздумается. К этому ты стремился, предавая клан. Облако стало тревожно собираться вокруг подростка в уплотняющуюся сферу. Вы не можете так думать, рыкнул Кёя, сжимая кулаки до хруста. Я никогда. О, так ты вообще ни при чем? Прошлое в прошлом, а сейчас ты спокойно посмотришь на то, как имя Хибари окунают в грязь. Ракуда с Савадой за твоей спиной уже любовники, или как он ублажил Саваду, чтобы она его выторговала у Виндичи. Последние два вопроса были встречены бездумным рыком и жаждой убийства. Замолчи. Кёя дернулся вперед, но только оперся дрожащими от ярости и ненависти руками о приземистый столик, чьи ножки жалобно всхлипнули. Что потом? Доводил до конца глава Хибари. Она выбросит тебя, заменив более удобным и лояльным Ракуда. Аркх. С этим выдохом раздвижные стены комнаты перестали крепко стоять, весь чайный домик тряхнуло, выдавленная наружу бумагой треснутые рамы, но все же стены держались. Кёя опустил ладонь на браслет, подскочивший на столешнице. В руках вскочившего Кёи сами собой появились судорожно сжимаемые танфа, на запястьях браслеты из фиолетовых клубков пламени. Большую часть интерьера комнаты смело, и только вокруг самого Хизыши его собственное облако еще держало оборону. Он, подняв голову и не пытаясь встать, ускорил и сделал громче речь. «У тебя в голове, забитой чепухой, и места подумать об этом нет, тебе отшибло последние и мозги, и гордость. Так ты тем более невыгодно выглядишь в глазах Савады, ради которой пошел на эти жертвы, а ей они кажутся незначительной данностью, и только. Это не так», — прозвучал удивительно осмысленный для объятой темным облаком фигуры ответ. «Я продал тебя, ты предал меня, клан, себя и самоуважение. Я делал то, что делал, потому что мы проиграли. Ты проиграл потому, что делал то, что делал. Ты в итоге получил пустышку, а я получил. Стоил ли ты жизни своей матери, Кёя, чтобы потом позорить меня своим жалким, только потому, что он этого ожидал?» Хизыши начал движение одновременно с Кёей. Ему не потребовалось много времени, чтобы быстро перетечь из сидячего положения в стоячее. Удар, сотрясший и проломивший в итоге пол, был сокрушительным результатом замаха, сложенным Санцзегунем, отправившим Кёю вниз и развеявшим часть темной дымки. «Ха!» — с трудом пошевелился мальчишка, не издав даже стона. Хизыши, стоящий подле, глядя сверху вниз, перевел хладнокровный взгляд назад, через правое плечо. Острая длинная пика, одним концом пробившая стены и там застрявшая, только по другому концу, который лежал на полу, опознавалась как бывшая танфа. Удар был нацелен в шею со стороны отсутствующей у него руки. Хизыши провел рукой по шее и посмотрел на красное пятно на ладони. Не отведи Кёя в последний миг удар, царапиной бы глава Хибари не отделался. Внезапно темный комок на полу, отслеживаемый Хизыши краем глаза, резко крутанулся, и вокруг ног Хизыши, уходящего от неожиданной подсечки, обвелась живущая своей жизнью цепь. Извлеченная танта, удлиненная и заостренная с помощью пламени, сумела ее перерубить, а в следующую секунду горло замершего Хизыши коснулось еще одно острие. Он с усмешкой бросил косой взгляд на сумевшего близко подобраться Кёю, который практически мгновенно превратил и вторую танфа в подобие железного копья. Похоже, это была сила, дарованная пламенным зверем. У Кёи лопнула губа, из носа текла кровь. Обычно забирающая разум оболочка из облака клубилась вокруг подростка, местами повторяя знакомую форму колючих сфер. Кёя загнанно дышал, ничего не говоря, только смотрел в упор. Хизыши усмехнулся еще раз, с долей горечи. «Мне не удалось хотя бы немного научить тебя справляться с пламенем. Савади тоже нет», — он вздохнул. «А вот вместе у нас, похоже, хотя бы немного, но получилось научить тебя использовать пламя хотя бы для защиты». Он видел, что пламя сына все еще слишком сильно растекается, как прежде, но этот удар раньше нанес бы куда более сильные повреждения. Во всем остальном, похоже, ему помогает новая неизвестная игрушка. Кёя прищурился и вытер кровь рукавом свободной руки. «Ты ГХ», — каркнул он сипло, прочистил горло. «Ты правда думал то, что говорил?» На последнем слове голос Кёю подвел. Хизыши только тяжело вздохнул. «Тебя правда больше задело последнее из сказанного, а не слова о тебе и Саваде?» Ядовито поинтересовался он, как раз видевший, что именно причиняло боль. «Уж я надеюсь». Кёя не отводил подозрительно блестящего взгляда, ожидая ответа. Снова вздохнув, Хизыши, вернув неуловимым движением танта на место, потянулся рукой к слегка дернувшемуся, а потом опять застывшему сыну, игнорируя острие у горла. Взяв Кёю за волосы и потянув, он заставил того раздраженно дернуть головой, но все же посмотреть прямо себе в глаза и не из-под лобья, как это делал Кёя. Хизыши прищурился. Если он не ошибся, то его удар посохом пришелся и по щеке. Но даже убрав волосы с лица Кёи, он не мог разглядеть признаков того, что тот получил настолько сильную оплеуху. «У меня есть основания действительно думать так, как я сказал», — тихо, но предельно серьезно спросил Хизыши. «Нет», — твердо, резко и слишком поспешно ответил сын, зло сощурившись. «Вы не имели оснований подобное говорить, но ты всецело заслужил хорошую трепку», — в тон ответил Хизыши. «Что насчет слов и мыслей? У нас это с тобой общее, говорить вслух одно, а думать об ином». Он пристально рассматривал светлые глаза, отчего заметил, как зрачки дрогнули. «И чтобы убедиться в том, что ты понял», — медленно произнес Хизыши, разглядывая глаза Кёи, уделяя то одному, то другому пристальное внимание, — «я спрошу еще раз. У меня есть основания считать так, как я сказал, Кёя», — выделил голосом имя сына Хибари сама. Кёя, некоторое время поискав правильный ответ в глазах отца, также медленно, но твердо ответил. «Я не искал неприятностей для клана, отец, Танфа, вернее, то, во что она превратилась, медленно была опущена острым концом в сторону. Но я был предоставлен сам себе и лишь поступал так, как считал нужным», — с болезненным упрямством сказал Кёя. Хизыши безмолвствовал, и Кёя не дождался его реакции. Он продолжил. «Ни вам, Хибари сама, ни клану не нужно было сломанное облако, и я искал силы, которую бы не получил с тем ничтожеством, что мне прочили в небеса. Я нашел сильное небо, и ты знаешь, что это так, отец». Это все еще не было тем, что хотел услышать Хизыши, и на его лице ничего не отразилось, а внимание, с которым он смотрел на сына, не стало менее острым. Кёя выдохнул. «Я никогда бы не стал предавать клан отца». И он опустил глаза. «Отец, я...» Казалось, Кёя снова потерял все слова. Хибари сама ждал еще несколько долгих секунд, прежде чем сын снова попытался заговорить. «Прос». Хибари сама даже со своим слухом еле что-то расслышал. Кёя резко замолчал. И Хибари Хизыши совершенно точно знал, почему он в ближайшие минуты не выдавит ни слова. Покачав головой, Хизыши медленно, с оттяжкой потрепал рукой волосы сына, как делал последний раз уже очень давно. «Какой же ты еще, дурак, стоило бы сказать, но более точным было бы, ребенок». Но почему-то в этот момент это была бы слишком болезненная откровенность, причем в первую очередь для него самого. Уязвимость. Этот ребенок вообще никак не готов быть оставленным. Хизыши вообще никак не готов его оставлять. Никогда не был. Хизыши не жалел, что так надломил его эмоциональную привязанность, вогнал в нее иглу. Если эта привязанность заслуживает существования, она это переживет. Поболит и перестанет, но, как с зажившими ранами люди по привычке продолжают осторожничать, так и Кёя будет думать и критически осмыслять больше, чем верить и чувствовать. Не весело, но недоверие, залог или хотя бы какая-то подмога для выживания. «Не видать тебе Кёя целиком, Савада», — отстраненно думал Хизыши. «Хоть Кёя в тебе, болотистая, уже частично увяз, я постараюсь стать единственной зависимостью такой силы в жизни Кёи. Не стоит давать такой поводок в руки никому, а особенно тому, кто не постесняется им воспользоваться». Со вздохом Хизыши искренне сказал вслух. Надеюсь, она тебя не сгубит, и не только тебя. Потому что даже она сама ведет себя так неосторожно, словно спешит раньше времени в могилу. Кёя под его рукой вздрогнул. Чудо, что она столь удачлива. Слова затихли, и повисло молчание. Хизыши медленно убрал руку от головы сына и хотел было уже по привычке скрыть кисти в длинных рукавах Хари, но оборвал сам себя, с досадой прикрыв на секунду глаза. «Я думаю, ты уже сам понял, что это твоя слабость», Кёя сказал, вновь взглянув на выжидающе застывшего сына, и, не скрывая яда, продолжил. «Постарайся об этом не забывать и впредь управлять своими эмоциями. От этого заглоченного крючка надо избавляться самому, пока кто-нибудь не дернул за леску». Кёя, бросив короткий и быстрый взгляд на отца, отвел глаза в сторону, коротко кивнув. «Что касается политической стороны вопроса, как я уже сказал, Тарикой хочет видеть у себя Саваду Акиру, но для Хибари будет лучше, если Савада снова вытянет счастливый билет и случится то маловероятное стечение обстоятельств, где она все же найдет лазейку и останется сама по себе». Он выразительно посмотрел на сына. Тот, вначале недоверчиво уставившись, спустя короткую паузу снова кивнул. Данное развитие событий могло быть очень удачным для Хибари. Сейчас Кёя даже не может свободно зайти на территорию клана, хотя отрекся и от Ванголы. У них была бы Савада, которая гарантировала бы то, что обоих сыновей не постигнет скорая участь их отца от рук Цуру, других ветвей или Ванголы. Определенно, Кёя понимал, что приказ клана в лице его главы и приказ отца, главы своей ветви, две разные вещи. И то не предполагает ослушания, но слово Хибари сама должно иметь наивысший приоритет. Казалось, все было сказано, но Кёя все еще стоял в ожидании или же что-то хотел сказать. Но в этот самый момент раздался чирикающий звук, который заставил его широко распахнуть глаза и вздрогнуть. Хизыши прищурился, наблюдая такую реакцию сына на телефонную мелодию, которая доносилась из его кармана пиджака. Под взглядом Хибари сама Кёя достал телефон и принял звонок. Чуткий слух Хизыши уловил знакомые интонации Савады, непривычно нерешительные.